Другие виды откладывают икру прямо на листьях, и головастики проходят ускоренное развитие внутри студенистых оболочек яиц. Есть и такие виды, у которых яйца вынашиваются самцом или самкой на спине. Это длится более 10 дней, тогда как в наших условиях икра высохла бы за несколько часов. Насекомые в тропическом лесу размножаются непрерывно и живут здесь в громадном количестве. Пожалуй, именно на фауне насекомых наиболее отчетливо видно, чем животный мир тропического леса отличается от тундрового. В тундре немногочисленные виды создают миллиардную численность. В тропических же зарослях большая зоомасса создается за счет обилия видов. В тропическом лесу гораздо легче поймать для коллекции 100 экземпляров различных видов, чем такое же количество представителей одного вида. Большое число видов и немногочисленность особей – основная черта как флоры, так и фауны тропического дождевого леса. Например, на острове Барра-Колорадо в Панамском канале в результате многолетних исследований обнаружено около 20 тысяч видов насекомых на нескольких квадратных километрах, в то время как в какой-нибудь европейской стране число видов насекомых достигает всего 2-3 тысяч. В этом многообразии возникает наиболее фантастичное по внешнему виду животное. Тропические леса – родина всех богомолов, имитирующих формой тела древесные сучки, бабочек, похожих на листья, осовидных мух и других искусно маскирующихся видов. Осы и шмели образуют постоянные рои, живущие в огромных и непрерывно разрастающихся гнездах. Муравьи и термиты – распространены в тропических лесах так же широко, как и в саваннах. Среди муравьев много хищников, например, знаменитые бразильские муравьи, не строящие муравейников и мигрирующие сплошной лавиной. На своем пути они убивают и пожирают любое встретившееся животное. Они могут создавать подобие гнезда из собственных тел, скучиваясь в тесный клубок. В тропиках редко встречаются муравейники или термитники на земле. Обычно они располагаются высоко, в дуплах, в скрученных листьях и внутри стеблей растений. Круглогодичное обилие цветов объясняет, почему только в тропиках живут птицы, питающиеся исключительно нектаром или мелкими насекомыми, встречающимися в чашечках цветов. Это два семейства – колибри Южной Америки и африкано-азиатские нектарницы. Точно такие же бабочки. В тропическом лесу они летают тысячами в течение всего года. Непрерывно созревающие плоды служат пищей многим группам плотоядных животных, типичных для тропиков. Среди птиц наиболее многочисленны попугаи, большеклювые американские туканы и птицы-носороги, которые заменяют их в Африке, а в Азии – турака с ярким оперением и многие другие, ведущие схожий образ жизни. Птицами конкурируют десятки видов обезьян. Плотоядные проводят свою жизнь в кронах деревьев, в верхних ярусах леса. Здесь характерны крупные плотоядные летучие мыши, летучие собаки и летучие лисицы. В тропическом лесу чем выше ярус, тем больше жизни. Древесный образ жизни типичен для многих видов животных тропического леса. В связи с этим здесь преобладают животные небольшого размера. Так различные мелкие обезьяны, макаки и мартышки живут на деревьях, а крупная горилла до 200 кг весом – наземно. Шимпанзе же, имеющие средние размеры, ведут наземно-древесный образ жизни. Из трех бразильских муравьедов самый мелкий карликовый муравьед ведет древесный образ жизни, а большой муравьед – исключительно наземное животное. Средний же по размерам муравьед – тамандуа – неловко передвигается и по земле, и по ветвям, и добывает корм и там, и здесь. Всем знакома древесная лягушка квакша, которая благодаря присоскам на пальцах уверенно чувствует себя и на ветвях, и на гладкой поверхности листа. В тропиках квакши распространены чрезвычайно широко. но не только они имеют присоски на пальцах.